И тут я сделал то, чего не делал, наверное, с 50-х годов. Быстро нагнулся и, сложив руки ковшиком, провел ими сквозь влажную траву чуть дальше того места, где он должен был находиться. Старый трюк действует безотказно. Лягушонок скакнул прямо в мои ладони. Он был до того маленький, что я спокойно мог держать его в одной руке, как в клетке. На миг он совершенно оцепенел, и я сложил из ладони клетку побольше. Вот так я стоял и слушал ветер, держа лягушонка в ладонях, будто в клетке. А ветер, все тот же теплый, упорный ветер, гулял среди деревьев. И воздух кисловато пах муравьями, которых в прибрежном лесу было великое множество. Я отчетливо чувствовал, как лягушонок дрожит у меня в руке. И вдруг он написал, прямо мне в руки. По-моему, мало кому привелось испытать такое. Моча у лягушек холодная, как лед. Я так изумился, что разжал руку и выпустил лягушонка. А сам все стоял, совершенно остолбенев, и ветер шумел надо мной в кронах деревьев, а рука замерзла от лягушачьей мочи. Мы начнем сначала. Мы не сдадимся. Желтый блокнот. 1-1. Собаку я нашел у Сундбладов. Она прибежала к ним сразу после полудня. Ее угостили оладьями и дали попить. Вышла до крайности неловко. Когда я хотел забрать ее с собой, она воспротивилась. Упиралась всеми четырьмя лапами в кухонный половик и не желала идти. Очень неловко. Ведь они могли подумать, будто собака боится идти домой, потому что я плохо с ней обращаюсь. А это неправда. Тут что-то другое. Но я никак не пойму, что бы это могло быть. Странное дело. Собака словно чем-то испугана, причем уже в третий раз за последние недели. А ведь я обращаюсь с ней точно так же, как обращался все эти 11 лет. Согласен, иногда я, наверное, излишне решителен и рисковат. Но чтоб пугать... Нет, это исключено. Собака знает меня как облупленного, ведь она попала ко мне совсем маленьким щенком. Есть только одно разумное объяснение. Собака уже так стара, что в ее обонятельной памяти происходят какие-то чрезвычайно тонкие изменения. И потому она просто-напросто не узнает меня. С одной стороны, она, по-моему, до невозможности плохо видит. Но с другой стороны, зрение для нее значит не так уж много. Однажды зимой, в начале 60-х, я катался на лыжах. Лыжня шла по холмам к озеру Мершон. Тогда я еще учительствовал неподалеку от Эннуры, в старой школе, которую потом перевели в Фагерсту. И покататься на лыжах мне удавалось только по субботам и воскресеньям. Стояло погожее февральское воскресенье. Народу на лыжне было довольно много. И, поднявшись на вершину холма, я увидал впереди, метрах в 30, мужчину в голубой куртке. Собака все время немного опережала меня. Я отлично знала об этом человеке на лыжне. Уже давно, на протяжении нескольких километров, он был запечатлен в ее памяти как обонятельный образ, как запах. И вот этот мужчина, который был немного старше меня, сходит с лыжни что-то поправить или пропустить меня, поскольку я едва не наступал ему на пятки. А собака, черт ее подери, мчится прямиком на него, и он, не удержавшись на ногах, плюхается на лыжню. Для собаки нет человека в голубой куртке. Есть только интересный запах, за которым она следует, и который становится все сильнее. Она до такой степени полагается на этот запах, что поднимает голову и глядит по сторонам, только когда сшибает с ног его обладателя. Наверняка у нее что-то с нюхом. И ничего тут не поделаешь. Хорошая была собака. Надеюсь, она еще поживет. Все-таки я не понимаю, что на нее нашло. Она действительно как бы перестала меня узнавать. Вернее, узнает, но лишь с очень близкого расстояния, когда я могу заставить ее видеть меня и слышать, а не просто следовать чутью. Есть, конечно, и другое объяснение. Только оно да нельзя нелепое, и поверить в него я не могу. Я имею в виду, что я сам ни с того ни с сего начал пахнуть по-иному. И изменение запаха чертовски тонкое. Чует его лишь собака. Желтый блокнот. 1-2. Столько всего нужно было сделать на пасеке минувшей осенью. И деревянную обшивку заменить, и литки кое-где обновить, и рамки отремонтировать, и утеплить. Но необъяснимым образом руки у меня до этого так и не дошли. Сам толком не понимаю, в чем тут дело. По какой-то загадочной причине я был осенью страшно вялым, пассивным. Слава богу, конец января будет, по всей видимости, рекордно теплым. День за днем идет дождь, и в зимней темноте я против обыкновения залеживаюсь в постели. Просто ради удовольствия послушать шум дождя по крыше. Но вдруг в феврале ударит мороз. Что, черт побери, тогда делать? Древесина ульев насквозь пропиталась водой. Толь на крышах во многих местах прохудился. Пчелы попросту замерзнут. В наказание за осеннее безделье останусь без 3-4 семей. Для моих финансов это значение не имеет, потому что муниципальные власти наконец-то повысили мне жилищное пособие. Но пчелы — живые существа, и их гибель все-таки причиняет боль. Забавная штука. Недавно я говорил об этом по телефону с Эссексоном из Рамнеса. Когда гибнет пчелиная семья, такое чувство, будто умерло животное. Тоскуешь по ней, как по индивидуальности, почти как по собаке или хотя бы по кошке. А вот мертвая пчела не вызывает совершенно никаких эмоций. Ее просто выбрасывают. Удивительно, что пчелы ведут себя точно так же. У животных нечасто встречается столь полное отсутствие интереса к смерти собратьев. Если я, небрежно вставляя рамку, раздавлю нескольких пчел, остальные утаскивают их прочь, будто какие-нибудь сломанные механизмы. Но первонаперво обязательно проверяют соты, есть там мед или нет. Только подумать, а вдруг они сами воспринимают все это таким же образом? Что индивидуальность, разум существует в рое, в семье. Бывают пчелиные семьи с чрезвычайно ярко выраженной индивидуальностью. Ленивые и прилежные, агрессивные и миролюбивые. Даже легкомысленные и богемные. Черт их знает, может, есть и такие, что обладают чувством юмора, или наоборот, совершенно его лишены. Взять хотя бы горячку роения. Точь-в-точь нервный, капризный, нетерпеливый человек. Скверный любовник. Никакой выдержки. А отдельная пчела безлика, словно гайка или винтик в часовом механизме. Желтый блокнот. 1-3. В августе тут гостили дети, и по их настоянию мы затеяли играть в бадминтон. Мне кажется, они дети разведенных родителей, хотя бы летом были вполне счастливы. Ведь приезжали сюда несколько лет подряд, в июне и в августе. Так или иначе, когда мы играли в бадминтон, я испытал в точности такое же ощущение. Но тогда я ничуть не сомневался, что это прострел, и потому скоро забыл обо всем. Решил, что растянул какую-то спинную мышцу. Игру, понятно, пришлось немедля оставить. Но бывает ли от прострела такая боль, что во рту чувствуется вкус крови? Желтый блокнот. 1-4. Можно ли сказать, что шведы терпеливее других народов? Я не очень в этом разбираюсь. Путешествиями моя жизнь не богата. 2 велопробега по Дании в начале 50-х. Турнир по настольному теннису в Западной Германии в Киле. И множество походов в Норвегию маршрутом через Орсу и Идре. И дальше через границу возле озера Фемоннен. Все это мало что говорит. Я вообще склонен рассматривать мир за пределами Швеции как нечто литературное, встречающееся в книгах и журналах. Слишком большие расстояния меня пугают. Париж существует для меня в дневниках братьев Гонкур, самый современный Лондон, в ранних романах Олдоса Хаксли.